За все это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невеселым, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным тусклым голосом, точно не с нами, а с самим собой, и глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого. Я ее помню, когда ей было 14 лет, с длинными волосами, зачесанными со лба и перевязанными сзади черным бантом, с серьезным веснушчатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах. «Когда это?» — спросила Изабелла, чуть нахмурившись. «А когда ты со своей мамой ездила по гостям? Она ведь тогда жила у деда. Я к ним приходил, и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг другу вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи. В этом возрасте все пишут стихи, очень плохие. Что и говорить, давно это было. Да и я, вероятно, не мог судить о них правильно. Тебе тогда самому-то было лет 16, не больше. Конечно, все это было не свое, она явно подражала Роберту Фросту. Но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма. Она улавливала звуки и краски деревни, первое мягкое дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя. «А я не знала, что она пишет стихи», — сказала Изабелла. «Она это скрывала, боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчива. Это-то у нее прошло. Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая, успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что повидала в Чикаго. Начиталась Карла Сэндберга и, как одержимая, писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне, продиктовано состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себя общественной деятельности, отказаться от личной жизни. Очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались. Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она заговорила, на губах ее играла улыбка. «Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну?» Ларри поднял на нее доверчивый взгляд. «Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припека. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает?» Родных у Ларри не было. У большинства из нас есть хотя бы двоюродные братья или сестры. Пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам почувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать — единственной дочерью. Один из его дедов, квакер, еще молодым человеком погиб в море. У другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова один на свете. — А тебе не приходило в голову, что Софи в тебя влюблена? — Нет. — Ну и напрасно. Когда Ларри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нем вздыхала, — грубовато добродушно вставил Грей. — Тут дело было серьезней. Она на тебя только что не молилась, и ты хочешь меня убедить, что не знал этого? — Тогда не знал, и сейчас не верю. — Наверное, думал, что она для этого слишком возвышенная. Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и серьезным личиком, и как она читала Оду Китса. И голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. «Где ты она теперь?» Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливый вопрошающий взгляд. «Да вы знаете, который час? Я прямо валюсь от усталости. Поехали домой».